Глава 1. Апрель. Вес. В кафе очередь, но я точно знаю, что успею на каток вовремя. Бывают дни, когда все идет как по маслу. Во-первых, на выходных наша команда выиграла две первые встречи в плей-офф НАС, Национальная ассоциация студенческого спорта, ПРИМ. Переулок, и теперь нас ждет замороженная четверка, Frozen Four, полуфинал и финал хоккейного турнира НАС, ПРИМ. Переулок. Во-вторых, я каким-то чудом получил 4 с минусом за работу по истории, которую написал в полукоматозном от переутомления состоянии. И в-третьих, шестое чувство подсказывает мне, что парень впереди не собирается заказывать ничего сложного. Тип он, судя по одежде, простой. Сейчас все идет в точности, как мне надо. Я в струе. Мои коньки остры, а лед гладок. Очередь продвигается, и скучный тип делает заказ. Просто обычный черный. Видали? Через минуту подходит и моя очередь, но стоит мне открыть рот, как девчонка-бариста испускает восторженный писк. О боже мой, Райан Весли. Поздравляю. Я не знаю ее. Но куртка, которая на мне надета, минимум на неделю, делает меня рок-звездой. Спасибо, куколка. Можно двойной эспрессо? Сейчас будет. Выпалив мой заказ своей коллеге, она прибавляет: давай в темпе. Тут у нас будущий чемпион. И знаете что еще? Она даже отказывается брать у меня 5 баксов по счету. Я запихиваю их в банку для чаевых, потом тащу свою задницу на улицу и двигаю на нашу первоклассную базу на территории кампуса, а там все в том же изумительном расположении духа, заруливаю в помещение, где мы смотрим записи игр. Я обожаю хоккей. Обожаю. Жду не дождусь, когда через каких-то 4 месяца стану профессионалом. Дамы, приветствую я своих товарищей по команде, плюхаясь на свое обычное место. Ряды сидений расставлены полукругом, лицом к большому экрану. Кресла обиты кожей. Да-да, детка. Вся роскошь первого дивизиона, как она есть. Мой взгляд останавливается на Лэндоне, одном из наших новых защитников. Мужик, ты чего такой зеленый? Хмыкаю я. Животик еще бо-бо? Лэндон показывает мне средний палец. Выглядит он хреново, и я нисколько не удивлен. Вчера он сосал из бутылки виски так увлеченно, будто пытался заставить ее кончить. Чувак, ты бы видел, что он выкинул по дороге домой, подает голос первокурсник по имени Донован. Спустил штаны и попытался отыметь в сухую статую напротив библиотеки. Все вокруг, включая меня, начинают ржать, потому что та статуя – здоровенный бронзовый конь. Я называю его Сибискитом, знаменитая в прошлом лошадь, рекордсмен, ПРИМ. Переулок, но наверняка это просто памятник в честь каких-то неприлично богатых выпускников, которые 100 лет назад попали в олимпийскую сборную по конному спорту. Ты попробовал присунуть Сибискиту? Я усмехаюсь, и на щеках у новичка проступает краска. Нет, бурчит он угрюмо. Да, поправляет его Донован. Ржач продолжается, но я отвлекаюсь на ухмылку, адресованную уже мне, и любезно предоставленную Шоном Касселем. Со стороны Кассель может показаться моим лучшим другом. Из всех ребят в команде я сблизился только с ним, плюс мы общаемся и за пределами хоккейной площадки. Однако я не разбрасываюсь такими терминами, как лучший друг. Не, у меня есть друзья. Хреново туча друзей на самом-то деле. Можно ли сказать, что кто-то из них по-настоящему меня знает? Наверное, нет. Но Кассель подобрался к этому чертовски близко. Я закатываю глаза. Что? Он пожимает плечами. Вчера не только Лэндон хорошо провел время. Он понижает голос, но мог бы и не стараться. Ребята слишком увлечены добиванием Лэндона за его вчерашний номер с конем. В смысле? Его рот дергается в усмешке. В смысле, я видел, как ты исчез с тем куском мяса. И вы еще не вернулись, когда в 2 часа Эм утащила меня домой. Я приподнимаю бровь. Не вижу проблемы. Ее и нет. Просто не знал, что ты теперь взялся развращать натуралов. Из всей команды, Кассель, единственный, с кем я обсуждаю свою личную жизнь. Будучи единственным известным мне хоккеистом-геем, я решил придерживаться золотой середины. В смысле, если кто спросит, то я не стану отпираться и лезть в чулан, но добровольно распространять эту информацию тоже не собираюсь. Правда, в команде моя ориентация – так себе секрет. Парни в курсе. Тренеры в курсе. Просто им все равно. Касселю не все равно, но в другом смысле. Ему плевать на то, что мне нравится трахаться с чуваками. Но далеко не плевать на меня. Он не раз и не два говорил мне, что переходить от одной случайной связи к другой, значит зря растрачивать свою жизнь. Кто сказал, что он натурал? Говорю я насмешливо. Вид у моего приятеля становится заинтригованным. Серьезно? Я опять выгибаю бровь, а он смеется. По правде говоря, я сомневаюсь в том, что студент, которого я подцепил вчера, был геем. Скорее би любопытным, и не стану врать, для меня это плюс. Проще мутить с теми, кто наутро притворится, будто тебя не существует. Ночь ни к чему не обязывающего веселья, минет, секс, все, с чем позрешит им поэкспериментировать их пьяная смелость, а потом они испаряются. Ведут себя так, словно в предшествующие этой ночи часы не облизывались на мои татуировки и не представляли свой член у меня во рту. Словно не шарили жадными руками по всему моему телу и не умоляли потрогать их. Связи с настоящими геями потенциально куда сложнее. Они могут захотеть большего. Типа обязательств. Или обещаний, которые я не способен дать. Стоп. До меня доходит, что он сказал раньше. Что значит, Эм утащила тебя домой? Челюсть Касселя напрягается. То и значит. Пришла на вечеринку и увела меня. Черты его лица расслабляются, но не намного. Просто она беспокоилась, вот и все. Сотовый сдох, и я не отвечал на ее смски. Я молчу, потому что уже давно забросил попытки открыть Касселю глаза на эту телку. Если бы она не пришла, я бы напился. Так что, да, наверное, с ее стороны было правильно забрать меня, пока я не надрался в хлам. Я прикусываю язык. Неа, не стану я лезть в их отношения. Тот факт, что Эмили, самая прилипчивая, самая стервозная и ненормальная тёлка на свете, еще не дает мне прав вмешиваться. Ну и потом, я знаю, как она относится к вечеринкам. Мне вообще не следовало туда идти. Блять, вы же с ней не женаты, выпаливаю я. Черт. И почему я не умею держать рот на замке? Кассель затравленно глядит на меня, и я торопливо включаю заднюю. Извини. Просто, забудь, что я это сказал. Втягивая щеки, он работает челюстями так, словно хочет стереть свои коренные зубы в пыль. Нет. В смысле, ты прав. Мы не женаты. Он неразборчиво бормочет что-то еще. Что? Я сказал, по крайней мере пока. Пока. В ужасе повторяю я. Мужик, умоляю, умоляю тебя, скажи, что вы с ней не обручились. Нет, отвечает он быстро. Потом опять понижает голос. Но она все твердит, как ей хочется, чтобы я сделал ей предложение. Предложение? БРР, аж мороз по коже. Черт. Я просто уверен, что он позовет меня шафером. Можно ли сочинить свадебный тост, не упоминая невесту? К счастью, появление тренера, О'Коннора, прерывает этот идиотский разговор до того, как я окончательно тронусь. Как только он заходит, воцаряется мертвая тишина. Тренер у нас внушительный. Не. Внушающий ужас. 1,95 м, вечно хмурая физиономия и голова, которую он бреет не из-за лысины, а потому что ему нравится выглядеть, как ходячий страх. Он начинает собрание с перечисления наших ошибок на вчерашней трене. Что совершенно лишнее, потому что у меня и после вчерашнего разноса еще не остыли кишки. Я проиграл одно вбрасывание, пропускал пасы, которые нельзя было пропускать, промазал в пустые ворота. Короче, бывают такие дерьмовые тренировки, когда все идет наперекосяк, и я уже поклялся ему собраться, когда завтра мы выйдем на лед. Остались две решающие игры, а значит, я обязан быть максимально сосредоточен. Северный МАС, 15 лет, не выигрывал в чемпионате, и я, как ведущий бомбардир, твердо настроен увенчать свой выпускной год победой. «Ладно, поехали», — объявляет тренер, закончив расписывать нашу никчемность. Начнем с последней игры Рейнера против Сиэтла. Когда на экране появляется застывшее изображение университетской арены, один из наших крайних нападающих морщит лоб. Почему мы начинаем с Рейнера? Нам же в полуфинале играть с Дакотой. Северную Дакоту разберем в другой раз. Меня гораздо больше волнует Рейнер. Тренер дотрагивается до ноута на столе, картинка оживает, и по комнате разносится гул толпы. «Если мы встретимся с ними в финале, нам придется несладко», – мрачно говорит тренер. «Я хочу, чтобы вы понаблюдали за их вратарем. У этого парня глаз как у ястреба. Нам надо определить его уязвимые места и использовать их». Мой взгляд переходит на вратаря в черно-оранжевом снаряжении. Ну да, внимательный. Цепко схватывает все происходящее на площадке. Раз, и перчатка захлопывается, останавливая первую пущенную в его направлении шайбу. Быстрый. С хорошей реакцией. Смотрите, как он контролирует отскок, приказывает тренер, когда команда соперника делает очередной удар по воротам. Все четко. Предельно собрано. Чем дольше я смотрю на экран, тем тревожнее мне становится. Не могу это объяснить. Понятия не имею, почему волоски у меня на шее вдруг встают дыбом. Но есть в этом вратаре нечто такое, от чего мои инстинкты начинают гудеть. Идеально сгруппировывается. Голос у тренера задумчивый. Почти восхищенный. Я тоже под впечатлением. В этом сезоне я не следил за западным побережьем. Был целиком сосредоточен на командах своей конференции, изучал записи матчей, чтобы найти способ их переиграть. Но теперь, когда полным ходом идет плей-офф, пришло время оценить команды, с которыми мы можем столкнуться в финале. Я все смотрю на этого вратаря. Изучаю его. Черт, мне нравится, как он играет. Нет. Я знаю, как он играет. И в один момент, со словами тренера, на меня обрушивается прозрение. Этого парня зовут Джейми Каннинг. Джейми Каннинг. Он на последнем курсе. Пиздец. Просто пиздец. Мое тело больше не гудит, а дрожит. Я знал, что Каннинга взяли в Рейнер, но в прошлом сезоне, когда я в последний раз искал о нем информацию, его отправили на скамейку, заменив на какого-то, по слухам непробиваемого, второкурсника. Когда Каннинг снова начал выходить в основном составе. Не буду врать, раньше я отслеживал его дела регулярно, но потом, когда это начало попахивать сталкингом, перестал. В смысле, уж он за мной не следил точно, только не после того, как я убил нашу дружбу, как последний мудак. Воспоминания о моем эгоистичном поступке, как удар под дых. Блять. Я показал себя отвратительным другом. Отвратительным человеком. И если за 1000 миль от Каннинга со стыдом еще можно было как-то справляться, то теперь по моему горлу ползет ужас. Я увижу его в Бостоне на турнире. Может, даже сыграю против него. Мы не виделись и не общались 4 года. Что мне сказать ему? Как извиниться перед человеком, которого ты без объяснений выкинул из своей жизни? Его техника безупречна, говорит тренер. Не так уж и безупречно. Он слишком торопится отступить. Это его старый косяк, забраться обратно в сетку, как только у голубой линии появляется вингер, и тем самым разрешить ему занять лучшую позицию для удара. И еще он всегда излишне полагается на щитки, давая нападению все шансы на добивание. Мне приходится закусить губу, чтобы удержаться и не разболтать эту информацию. Это будет как-то неправильно, что ли? Рассказывать о слабых местах Каннинга. Хотя надо бы. Точно надо, потому что накануне хрен собачий, а замороженная четверка. Но опять же, я несколько лет не выходил с ним на лед. За это время Каннинг мог отточить свою технику. Может, у него уже и нет никаких слабых мест. В отличие от меня. Моя проклятое слабое место никуда не делось. Оно там, где было всегда, пока я смотрю на большой экран. Пока наблюдаю за тем, как Джейми Каннинг делает очередной головокружительный сейв. Пока восхищаюсь грацией и убийственной точностью его движений. Мое слабое место – он.